Глава 9. Торжество Золушки. Матильда, пользуясь поддержкой Ники и Сергея, начала борьбу за власть в Мариинке. За кулисами шла беспощадная война. Механизм, которым пользовалась Кшесинская, был прост и незатейлив. Впервые она опробовала его во время сезона 1895-96 годов. Приближались коронационные торжества. Императорский театр распределял роли для предстоящего парадного спектакля в Москве, а ей, которая из-за этого события страдала чуть ли не сильнее всех прочих, никакой роли в балете «Дрига жемчужина» не предложили. Она восприняла это как прямое оскорбление. О том, как Кшесинская вышла из положения, лучше ее самой не расскажешь. «В полном отчаянии я бросилась к великому князю Владимиру Александровичу за помощью, так как я никого не видела вокруг себя, кому могла бы обратиться, а он всегда сердечно ко мне относился. Как и что, собственно, сделал великий князь, я не знаю, но результат получился быстрый. Дирекция императорских театров получила приказ свыше, чтобы я участвовала в парадном спектакле на коронации в Москве. Моя честь была восстановлена, и я была счастлива, так как я знала, что это Ники лично для меня сделал. Без его ведома и согласия дирекция своего прежнего решения не переменила бы. Я убедилась, что наша встреча с ним не была для него мимолетным увлечением, и он в своем благородном сердце сохранил уголок для меня на всю свою жизнь». Когда пришел приказ свыше, балет «Жемчужина» был почти полностью готов. Все роли распределены и срепетированы. Но для того, чтобы включить Кшесинскую в этот спектакль, композитора Дрига срочно обязали написать новую музыкальную партию, а великому балетмейстеру Петипа пришлось ставить для нее специальное па де де. Число поклонников Кшесинской постоянно росло. В список ее камер-пажей входили – князь Никита Трубецкой, князь Джамбориани Арбелиани, офицер лейб-гвардии конного полка Борис Гартман, красавец-гусар Николай Скалан и многие другие. Весело проводили время, развлекались, кутили. В мемуарах Кшесинской все это выглядит мило и вполне невинно. Но так ли все было на самом деле? Сезон 1896-97 годов Матильда начала 4 сентября в Михайловском театре, где впервые выступала в балете на музыку Гертеля «Тщетная предосторожность» либретто Доберваля. Балет был в трех актах и четырех картинах. Над хореографией работали Мариус Петипа и Лев Иванов. До сих пор Матильда танцевала в «Красном селе» только первый акт этого балета. Роль плутоватой Лизы Колен ей очень подошла. Из рецензии Плещеева. Мадмуазель Кшесинская II старательно подготовилась к роли и исполнила ее с большой изобретательностью. Мгновенный переход от слез к радости, проказы и капризы Лизы, ее страх перед матерью – все это было показано очень убедительно и произвело самое благоприятное впечатление. Что касается техники танца в «Тщетной предосторожности», то мадмуазель Кшесинская была одинаково хороша как в наполовину характерных фрагментах, так и в классическом па-де-де, которое исполняла вместе с господином Кякштом. Особой удачей стала адажио, а последняя сцена вызвала гром аплодисментов. 25 сентября Матильда в первый раз выступила в балете «Млада» в новой постановке Петипа. По этому поводу Плещеев писал: «Мадмуазель Кшесинская II снискала большой успех в роли Млады. А даже в третьем акте и вариации на пуантах, изобилующие двойными пируэтами, были исполнены безупречно. То же самое можно сказать о танце балерины в третьей картине. Вариации под аккомпанемент арфы были встречены с восторгом». 8 декабря 1896 года состоялся бенефис Мариуса Петипа по случаю 50-летия его деятельности на императорской сцене. По этому поводу был показан новый спектакль «Феерия. Синяя борода» в трех актах и 7 картинах на музыку Петра Шенка. Постановку осуществлял сам бенефициант. Матильда исполняла партию Венеры в последнем акте, который сам Петипа назвал астрономическим балетом. Плещеев назвал этот выход хореографическим десертом. Наблюдать такое действо – настоящее наслаждение для любителей и знатоков балета. Мадмуазель Кшесинская танцует артистично, на удивление точно, правильно и вдохновенно. Танец искрится и играет, словно шампанское. Она живет на сцене и увлекает зрителей. После первой картины третьего акта подняли занавес, и Кшесинская с Линьяни вывели к публике Мариуса Петипа. Ему преподнесли венки, после чего начались поздравительные речи в честь Мариуса Ивановича. В сезон 1896-97 годов Николай и Александра присутствовали на балетных спектаклях почти каждое воскресенье. Но дирекция всегда ставила выступление Кшесинской на среду, когда императора в театре не было. Сначала Матильда думала, что это просто случайность, но потом убедилась, что так поступают умышленно. «Мне это показалось несправедливым и обидным. Наконец, через пару недель дирекция изменила мое расписание. В воскресенье я должна была танцевать в «Спящей красавице». Я была уверена, что император непременно придет на это представление. Но потом мне сообщили, ведь среди артистов новости распространяются с молниеносной быстротой, что директор императорских театров Всеволожский предложил государю посетить в воскресенье Михайловский театр и посмотреть французскую пьесу, которую он пропустил в прошлую субботу. Мне было совершенно ясно, что директор прилагал все усилия, чтобы император не увидел меня на сцене, и поэтому уговаривал его поехать в другой театр. Это было уже слишком, и тогда я впервые воспользовалась позволением императора обращаться к нему лично. Я написала обо всем, что происходит в театре, и сообщила, что в сложившейся ситуации не считаю для себя возможным продолжать выступление на императорской сцене. Письмо было отдано Его Величеству в собственные руки великим князем Сергеем Михайловичем. Ответа я не получила и поэтому не знала, какое решение принял государь. Поедет ли он в Михайловский театр или предпочтет посмотреть балет? И вот настало воскресенье. Артисты, не скрывая своего разочарования, недовольно ворчали, что император и в самом деле не бывает в театре, когда танцует Кшесинская, и что из-за нее они лишены удовольствия лицезреть царя. И в тот вечер царская ложа пустовала. Директор и все руководство были в Михайловском театре, ожидая приезда царя. Грустное настроение передалось и части публики. Все указывало на то, что Николай предпочел Михайловский театр, но Матильде пришлось начинать спектакль. Оркестранты уже заняли свои места и стали настраивать инструменты. Ждали только последнего сигнала, чтобы поднять занавес. Тут вдруг в зале поднялся шум, и послышались возгласы. «Император приехал!» Кшесинская вспоминает. «Трудно передать мою радость, когда я поняла, что государь откликнулся на мою просьбу. Его присутствие сразу же мобилизовало всю труппу. Представление прошло замечательно, и все артисты работали с полной отдачей. После спектакля я сказала коллегам, что знала о приезде государя, но умышленно молчала. Мои враги, еще недавно праздновавшие победу, сразу же повесили носы». В балете «Король Кандаул» Кшесинская исполняла танец трех граций, и ее вариации пользовались огромным успехом у зрителей. Однажды, во время их исполнения, она поскользнулась и упала. Однако балерине удалось попасть в такт и закончить выступление. Публика обезумела от восторга. Позже в этом балете выступала приглашенная из Москвы танцовщица Нелидова, а Матильда танцевала в последнем акте «Па Дианы». Александр Плещеев писал об этом следующее. Огромный успех сопутствовал нашей балерине мадемуазель Кшесинской II. После безупречного исполнения «Па Дианы», в котором господа Кякшт и Легат были ее достойными партнерами, зрители устроили ей настоящую овацию. Танцевала она превосходно. Особенно понравились вариации из балета «Прекрасная жемчужина». Потом Кшесинская получила главную роль в балете «Король Кандаул». В ней было много драматизма, особенно в сцене безумия, и Матильда получила возможность показать свои мимические способности. В этом сезоне великие князья Михаил Николаевич, Владимир, Алексей и Павел Александровичи продемонстрировали свои симпатии к Матильде, подарив ей брошь в виде перстня, усыпанного бриллиантами и украшенного 4 крупными сапфирами. К футляру была прикреплена карточка с именами великих князей. На гала-концерте по случаю приезда австрийского императора Франца Иосифа Матильда исполняла 2 первых акта балета «Спящая красавица». Спектакль состоялся 16 апреля 1897 года в Мариинском театре. Летом того же года, когда Кшесинская жила у себя в Стрельне, Николай II через великого князя Сергея Михайловича дал ей знать, что в такой-то день, в таком-то часу будет проезжать верхом вместе с императрицей мимо ее дачи. Он просил, чтобы в это время Матильда находилась в саду. И она выбрала скамейку, которую нельзя было не заметить со стороны дороги. В назначенный день и час Ники с Алисой проследовали мимо дачи Кшесинской и, разумеется, прекрасно ее видели. Они двигались не спеша, и Матильда отвесила им низкий поклон, который был любезно принят. Случай этот свидетельствует о том, что Николай отнюдь не скрывал своего отношения к Кшесинской, если открыто выказал свою симпатию, да еще в такой утонченной форме. «Я продолжала его любить», пишет Матильда. «И то, что он обо мне не забыл, было для меня большим утешением». В то лето Кшесинская увлеклась ездой на велосипеде. Обычно она каталась по нижнему шоссе, ведущему из Стрельной в Петергоф. Шоссе проходило через имение великого князя Михаила Николаевича, Михайловку, и знаменку, принадлежавшую великому князю Николаю Николаевичу. В Михайловке Матильда часто встречалась с великим князем Михаилом Николаевичем, любившим прогуливаться по парку. «Он всегда меня останавливал, и мы мило беседовали», – вспоминает Матильда. «Великий князь просил, чтобы я проехалась 8-кой, но это не всегда удавалось. В Михайловке я также часто встречала великого князя Георгия Михайловича, с которым была очень дружна. Он обычно ждал меня в беседке, где мы могли спокойно поговорить». В то лето Кшесинская участвовала в 3 гала-представлениях – в честь короля Сиама, немецкого кайзера и президента Французской республики Феликса Фора. На гала-представлении в честь короля Сиама, состоявшемся 23 июня 1897 года, Кшесинская танцевала 2 первых акта из балета «Коппелия». Второе представление, самое пышное из 3, состоялось 28 июля по случаю приезда Вильгельма II. В тот вечер показывали одноактный балет «Приключения Пелиаса» в постановке Петипа на музыку Делиба и Минкуса. Местом представления был выбран не театр, а остров Ольги. Зрительские места спускались амфитеатром к озеру. Сцену построили на сваях, выступавших из воды. А оркестр располагался в огромном железном ящике, установленном ниже ее уровня. На сцене были только боковые декорации, а вместо задних открывалась панорама холмов. Рядом со сценой насыпали маленький искусственный островок со скалами и гротом, в котором еще до начала действия укрылась Кшесинская. Гостей переправили на остров на шлюпках. Все вокруг было освещено ярким электрическим светом и представляло собой фантастическое зрелище. Затем медленно открывался грот. Матильда стояла на зеркале, двигавшемся к сцене, и создавалось впечатление, что балерина ступает по водной глади. С утра моросил дождь, и устроители сделали все возможное, чтобы в последнюю минуту перенести спектакль в помещение театра, где ждали сигнала столяры, электротехники и машинисты. Работа по подготовке этого гала-представления длилась 2 месяца. Одна только установка электрического освещения потребовала титанических усилий. Погода во время спектакля стояла великолепная, и торжество удалось на славу. Все были очень признательны дирекции императорских театров за прекрасную организацию представления. После представления в павильонах и на отдаленных холмах включили иллюминацию. Настроение у всех было отличное, и артисты еще долго развлекались в Петергофе, где весело провели остаток вечера в кругу друзей, приехавших на праздник. А через 2 дня Кшесинскую вызвал директор Всеволожский и от имени Кайзера передал приглашение выступать в следующем сезоне в Берлине. Матильда была польщена этим предложением, но предпочла остаться в Петербурге. По правде говоря, я никогда не стремилась гастролировать за границей, особенно если нужно было надолго уезжать из дома, который я очень любила. Иногда я все же танцевала за пределами России, но не слишком часто. Третье представление в честь французского президента состоялось 11 августа, на сей раз в театре. Сначала Кшесинская танцевала под аккомпанемент хора и 2 оркестров «Полонез и мазурку» из 2-го акта оперы «Жизнь за царя», а затем выступила в балете «Сон в летнюю ночь» на музыку Мендельсона Бартольди и Минкуса. Сезон 1897-98 годов Матильда начала 10 сентября 1897 года балетом «Спящая красавица». Но из-за серьезной болезни итальянки Пьерины Линьяни почти до конца года взяла себе весь репертуар. Александр Плещеев отмечал: в связи с тяжелой болезнью мадемуазель Линьяне, мадемуазель Кшесинской II пришлось выносить на своих плечах, а правильнее сказать, на ногах, весь репертуар. Успех молодой балерины, совершившей за короткое время такой стремительный прогресс, был ошеломляющим. Ее танцы, выдержанные в благородном классическом стиле, являются образцом настоящего искусства. Особенно хороша балерина в «Пахите», «Младе» и «Тщетной предосторожности». 21 сентября Кшесинская танцевала «Младу» при переполненном зале, а 9 ноября выступала в новом балете «Дочь Микадо» в постановке Лангхаммера на музыку барона Врангеля. Лангхаммер был режиссером немецкой группы в Михайловском театре, но в балете разбирался плохо, поэтому «Дочь Микадо» успеха не имела и вскоре исчезла с афиш. 8 февраля 1898 года состоялся бенефис Феликса Кшесинского, посвященный 60-летию его артистической карьеры в Варшаве и Петербурге. Представление было чудесным, а когда отец Матильды появился на сцене, публика устроила ему овацию. Матильда в тот вечер танцевала в обновленном 2-м акте «Фьяметты Сен-Леона». «Этот балет я очень любила», пишет Кшесинская. «Ники тоже. Даже в своем дневнике он оставил запись о дне, когда я танцевала в Фьяметту». Затем Матильда вместе с отцом в 3-м акте балета «Синяя борода» исполнили мазурку Конского, которая была встречена таким бурным приемом, что пришлось повторить ее на бис. Плещеев описал это событие так: «Мазурка – это своего рода пантомима, в которой старик бодрится и подкручивает ус, а затем дает понять, что ему нелегко быть поклонником молоденькой красавицы. Однако потом он вихрем несется по сцене, вызывая восторг всего зала. Красиво, с достоинством и благородством, и вместе с тем очень темпераментно исполняет Кшесинский свой народный танец. Мадемуазель Кшесинская II танцевала самозабвенно и прекрасно. Сама она была прелестна в великолепном национальном костюме». Чествование Феликса Кшесинского началось после балета «Привал кавалерии». По традиции эта церемония проходила при поднятом занавесе. Балетмейстер Петипа выразил Феликсу благодарность от имени всей балетной труппы, а Иванов, Герт и Облаков вручили поздравительный адрес и бриллиантовую лиру. Баритоны Яковлев и Чернов были делегированы оперной труппой. Яковлев обратился к Кшесинскому с приветственной речью и преподнес ему венок. Драматическую труппу представляли Глинская, Медведев и Корвин-Круковский, который сердечно поздравил юбиляра. От имени французских артистов выступил месье Вальбер, вручивший Феликсу венок от своих коллег. Из оркестра подавали коробки и пакеты с подарками, а сундук с серебром оказался таким тяжелым, что едва не лишил жизни дирижера Дрига. К счастью, ему вовремя пришли на помощь. В тот день газеты писали, что невозможно перечислить не только все сыгранные Феликсом Кшесинским роли, но даже названия балетов, в которых он выступал. Менялись балетмейстеры и балерины, уходили и приходили руководители театра, режиссеры и дирижеры, а только он по-прежнему оставался на своем посту, несравненный и поистине незаменимый. Матильда всю свою жизнь восхищалась мастерством своего отца. Много лет спустя она писала: «За свою долгую жизнь мне довелось повидать много прекрасных мастеров, и все же, когда я снова возвращаюсь к мыслям об отце, мне кажется, что, несмотря на все перемены, которые произошли в балетной технике и взглядах на этот вид искусства, такие артисты, как мой отец и Вирджиния Дзуки, и сейчас имели бы столь же громкий успех. Их по-прежнему считали бы выдающимися и ставили в пример тем, кто, играя на сцене, не живет на ней и не переживает всей душой за своих героев». Через неделю, 15 февраля, в заключительной части балетного представления с небольшими изменениями были повторены бенефисные номера Феликса Кшесинского. Из синей бороды убрали мазурку, заменив ее старинной чеконой, в которой, по словам Плещеева, мадемуазель Кшесинская была такой воздушной. Об исполнении Матильды роли Фьяметты в тот вечер Плещеев писал: «Второй акт Фьяметты оказался намного удачнее по сравнению с первым выступлением. Мадемуазель Кшесинская танцевала превосходно, особенно колыбельную. В этот раз талантливая балерина гораздо лучше исполнила застольную, за что была награждена долгими аплодисментами. На прощание балерине устроили овацию при выходе из театра, где ее экипаж забросали цветами». В октябре 1898 года специально для Кшесинской был возобновлен долго не шедший балет «Дочь фараона». Главная партия Аспичи изобиловала эффектными танцами в пышном обрамлении многочисленных персонажей, а мимические сцены позволяли Кшесинской продемонстрировать во всем блеске унаследованное от отца мастерство драматической игры. Эта роль полностью соответствовала вкусам и способностям Кшесинской и стала одной из вершин в ее карьере. Вместе с ней выступал 77-летний Феликс Кшесинский. Роль нумибийского царя и для него была одной из самых удачных. Через несколько лет эскизы всех костюмов к этому балету были сделаны заново. К костюму Кшесинской полагалась диадема в египетском стиле. Она так понравилась Матильде, что специально для нее ювелиры Фаберже сделали точно такую же, но с настоящими камнями, 6 крупными сапфирами. Работу оплатил Сергей Михайлович. Летом 1898 года Кшесинская вместе с Кякштом и Бикефи ездила в Варшаву, где была восторженно принята зрителями и прессой. «Мне очень понравилось танцевать в Варшаве», – пишет Матильда. «У меня там было много друзей, и мы славно проводили время. Знакомые и поклонники всячески старались продемонстрировать мне свою любовь. Когда я просыпалась утром, моя комната утопала в цветах, которые к этому часу уже успевали прислать почитатели. Каждый день после репетиции я устраивала в гостинице завтрак. Кухня там была просто великолепная. На время Великого поста, когда спектаклей не было, я отправилась в свою любимую Италию вместе с крестной, мадам Поль Мари, которая вообще много путешествовала и была отличной компаньонкой. Мы старались переезжать из города в город ночью, чтобы не тратить времени зря и посвятить день осмотру достопримечательностей». после окончания сезона 1898-99 годов ушел со своего поста директор императорских театров Иван Александрович Всеволожский. Он занимал эту должность с 1888 года, всегда демонстрировал превосходное знание дела, увлеченность и незаурядные способности. За время его работы опера и балет достигли необыкновенно высокого художественного уровня. Почти все либретто опер и балетов были написаны им лично или же по его рекомендациям. Всеволожский великолепно моделировал костюмы, декорации тоже делались под его руководством. Увы, в театре ходили слухи, что к его уходу приложила руку Кшесинская II. Новым директором императорских театров был назначен князь Сергей Михайлович Волконский, человек всесторонне образованный и прекрасный музыкант. Он замечательно играл на скрипке, был превосходным актером и часто принимал участие в любительских спектаклях. Все ценители искусства с удовольствием приняли весть о его назначении на должность директора императорских театров. Почти одновременно с князем Волконским в дирекции императорских театров получил место служащего по особым поручениям Сергей Павлович Дягилев. По словам Кшесинской, человек необычайно талантливый и предприимчивый. Осенью 1899 года у Кшесинской произошел конфликт с балериной Энрикетте Гримальди. В специальном контракте, заключенном дирекцией с итальянкой, за ней числилась партия Лизы в балете «Тщетная предосторожность». Естественно, что в сезон 1899-1900 годов Гримальди должна была танцевать в этом балете. Однако и Кшесинская несколько раз танцевала в «Тщетной предосторожности» и потребовала отдать ей исполнение главной партии в этом балете. Новый директор, князь Волконский, вежливо отказал. На следующий день великий князь Сергей позвонил Волконскому и предложил приехать к нему. Сходу последовало предложение убрать Гримальди. Вновь вежливый отказ. В ответ крик. «Оскорбив Матильду Феликсовну, вы оскорбили и меня!» Между прочим, оскорбление члена августейшего семейства в те годы считалось уголовным преступлением и наказывалось несколькими годами тюрьмы. Сергей, не мудрствуя лукаво, связался с Николаем II, гостившим в Дармштадте у своей новоявленной гессенской родни. И вот через две недели Волконский получил шифрованную телеграмму от министра двора барона Фредерикса. «Передаю приказ не отдавать балет «Тщетная предосторожность» балерине Гримальди, оставив за Кшесинской его». Чуть ли не с первых дней правления нового директора Кшесинская старалась дать ему понять, кто хозяин в театре. Как-то царь во время антракта в Мариинке сказал Волконскому, что хотел бы увидеть в будущую пятницу балет «Фьяметта», которого никогда не видел. «Слушаюсь, Ваше Величество», — ответил князь. Но тут за кулисами взвелась Кшесинская, ведь в «Фьямете» главную роль танцевала Вера Трефилова, Иванова, которую Матильда люто ненавидела. «Фьяметта не пойдет», — публично бросила Кшесинская в лицо директору. На следующий день Волконский имел разговор с царем, в конце которого Николай как бы вскользь заметил. «Ах да, Волконский, я хотел вам сказать. Я знаю, что «Фьяметта» требует много репетиций. Теперь Масленица, актеры устали. Дайте лучше в пятницу «Маркитанку».» С самого окончания училища Кшесинская мечтала станцевать за главную партию в балете «Эсмеральда». Но когда она обратилась к всесильному главному балетмейстеру Мариусу Петипа с просьбой об этой партии, Петипа ей отказал, хотя Матильда обладала всем необходимым для этой роли – и техникой, и артистизмом, и пластичностью, и необходимой миловидностью. Петипа сослался на то, что Кшесинской не хватает личного опыта, необходимого для этой роли трагически влюбленной цыганки. По его мнению, чтобы танцевать Эсмеральду, нужно испытать на себе не только любовь, но и любовные страдания. Только тогда образ будет натуральным. Но, пережив разрыв с Николаем, Кшесинская была готова для роли Эсмеральды. Она станцевала Эсмеральду 21 ноября 1899 года, и эта партия стала лучшей в ее репертуаре. Никто ни до, ни после нее не танцевал этот балет с таким блеском и глубиной. В конце 1899 года исполнялось 10 лет службы Кшесинской в императорских театрах. Десятилетний юбилей отмечался исключительно в частном порядке в ресторане среди коллег и поклонников. По установившимся в театре правилам, бенефис устраивался лишь по случаю 20-летия службы в театре или при прощании со сценой. Однако Матильда решила устроить себе бенефис и по сему поводу. К Волконскому идти было бесполезно, и Матильда идет напрямую к министру двора. Замечу, что барон Фредерикс много лет служил при дворе, еще со времен Николая Павловича, и всегда отличался большой чуткостью и вниманием к пожеланиям высочайших особ. «Когда мне назначили аудиенцию, — пишет Кшесинская, — я до мельчайших деталей продумала свой наряд, чтобы произвести на министра самое благоприятное впечатление». Я была молода и, как писали в то время, имела прекрасную фигуру и особый шарм. Идя на аудиенцию, я надела шерстяное облегающее светло-серое платье и треугольную шляпку того же цвета. Возможно, это будет казаться хвастовством, но, взглянув в зеркало, я очень себе понравилась. Довольная собой, я поехала к министру, который принял меня очень любезно и засыпал комплиментами по поводу моего наряда. Все это придало мне решимости в изложении своей просьбы. Министр сразу же любезно согласился передать ее государю-императору, так как разрешение на бенефис было в его личной компетенции. Видя, что министр не спешит распрощаться со мной, я рассказала, что только благодаря ему смогла виртуозно исполнить 32 фуэте. Министр посмотрел на меня изумленно, не понимая, каким образом это могло произойти. Я пояснила, что для исполнения 32 фуэте на одном месте нужно иметь перед глазами какой-нибудь заметный предмет. Министр сидел в партере в середине ряда, а его ордена сияли даже в полутемном зале. Мое объяснение очень понравилось ему. С любезной улыбкой, проводив меня до двери, он еще раз пообещал передать мою просьбу государю и дал понять, что отказа мне не будет». Я вышла от министра очень довольная. Разумеется, я получила разрешение на бенефис и снова была этим обязана моему незабвенному Нике. Для бенефиса я выбрала воскресенье 13 февраля 1900 года. Число 13 всегда было для меня счастливым. Для бенефиса Матильда выбрала два балета – «Орликинада» Дрига и «Времена года» Глазунова. В заключение Матильда выступила в дивертисменте. В балете «Времена года» она танцевала партию Колоса с Фавном, Сабуховым и двумя сатирами – Ширяевым и Горским. Кроме них выступали Ольга Преображенская, Юлия Седова, Анна Павлова, Георгий Кякшт, Николай Легат и Михаил Фокин. После окончания вечера Матильду на улице встретила огромная толпа. Едва она появилась в дверях служебного подъезда, как восторженные поклонники усадили ее в приготовленное кресло и с криками восторга донесли до экипажа. А вслед за каретой Матильды двинулось несколько подвод, груженных цветами. В день бенефиса артисты обычно получали так называемый «царский подарок», то есть подарок от кабинета его императорского величества. Обычно это была банальная вещица из золота или серебра, иногда украшенная драгоценными камнями и обязательно с царским орлом или короной. Мужчинам, например, всегда посылали золотые часы. Подарки эти считались предметами искусства. Матильде же хотелось чего-то очень дорогого и оригинального, поэтому она попросила великого князя Сергея избавить ее от подобных подарков. И действительно, в день бенефиса князь Волконский принес в артистическую уборную Кшесинской поистине царский подарок – великолепную брошь в виде свернувшейся клубком бриллиантовой змеи с крупным сапфировым кабошоном посередине. позже Николай II попросил великого князя Сергея передать Матильде, что брошь он выбирал вместе с супругой и что змея является символом мудрости. Через два дня после бенефиса Кшесинская устроила в особняке на Английском проспекте праздничный обед. На обеде присутствовали великий князь Сергей и трое великих князей Владимировичей – Кирилл, Борис и Андрей. Напротив Кшесинской сидел великий князь Кирилл, как старший из братьев. По правую руку от себя Матильда посадила великого князя Бориса, а по левую – великого князя Андрея. Великий князь Сергей занимал место хозяина во главе стола. Остальные места заняли десятки гостей, танцовщицы балета и их поклонники. За столом имела место небольшая, случайная или заранее продуманная конфузия. Великий князь Андрей опрокинул бокал с красным вином, которое запачкало платье Матильды. Я ничуть не огорчилась, увидев, что роскошное платье испорчено, и сочла это за добрый знак, суливший мне много счастья в дальнейшей жизни. Я быстро сбегала наверх и переоделась. Вечер прошел чудесно, и мы очень много танцевали. С этого дня в моем сердце проснулось давно забытое чувство, совсем не похожее на мимолетное увлечение». Полвека спустя Кшесинская писала о своем новом романе. «После первой встречи с великим князем Андреем мы стали видеться все чаще, и наши отношения быстро переросли в большую любовь. Летом великий князь Андрей Владимирович стал часто бывать на репетициях в Красносельском театре. Наша знаменитая драматическая актриса Мария Потоцкая, с которой мы были очень дружны, посмеивалась надо мной, говоря: «С каких это пор ты стала проявлять интерес к подросткам?» Действительно, он был младше меня на 6 лет. Потом он начал посещать мою дачу в Стрельне. Помню те незабываемые вечера, когда в ожидании его визита я прогуливалась при свете луны по парку. Иногда он задерживался и приезжал, когда уже всходило солнце, а с полей доносился запах скошенной травы, который я очень любила. Мне запомнился день 22 июля, именины великой княгини Марии Павловны, матери Андрея. В этот день в Ропше всегда устраивался пикник с музыкой и цыганами. Андрей не мог быть раньше, но пообещал, что если не задержится, то заедет в Стрельню по дороге в Красное Село. Я ждала его с большим волнением, а когда он наконец появился, была бесконечно счастлива. Ночь была чудесной, и в течение нескольких часов мы сидели на балконе и разговаривали, слушая пение пробуждающихся птиц и тихий шелест листвы. Мы чувствовали себя как в раю. Та ночь и тот день навсегда остались в нашей памяти, и впоследствии мы каждый год их отмечали. Летом в Петергофе состоялось гала-представление в честь персидского шаха, на котором показывали третий акт балета «Синяя борода» и третий акт «Пахиты», в котором танцевала я. Осенью, после маневров и смотров на полигоне, Андрей получил 2-месячный отпуск, и мы решили встретиться в Биарице и провести там вместе 2 недели. Перед этим Андрей поехал в Севастополь, чтобы осмотреть местные достопримечательности. Его пригласила в свое имение Айтадор великая княгиня Ксения Александровна. Из Севастополя он должен был отплыть на корабле в Константинополь, а оттуда через Париж следовать в Биарриц. Накануне отъезда в Крым Андрей навестил меня в моем городском доме. Я приехала из Стрельны, чтобы провести с ним последний вечер. Как сейчас помню, что вечер был чудесным. Я осталась в городе на ночь, а утром поджидала его экипаж на Невском проспекте. Мой кабриолет ехал очень медленно, чтобы Андрей меня догнал, и мы смогли бы проститься еще раз. Вскоре я отправилась за границу со своей подругой Манией Рудковской, которую по моей просьбе перевели из Варшавы в Петербург и включили в нашу балетную труппу. О пребывании в Биаррице у меня остались приятные, но грустные воспоминания. Андрея все время приглашали друзья и знакомые, которым он не мог отказать, и нам не всегда удавалось остаться вдвоем. Я тоже должна была соблюдать осторожность, чтобы избавить Андрея от конфликтов в семье и не дать повода для сплетен. На обратном пути мы задержались в Париже, где провели вместе несколько дней. Однако вскоре мне пришлось возвратиться в Петербург, чтобы успеть на выступление. Вот так прелестно и романтично. Портит картину лишь маленькая деталь. В Петербурге Кшесинская по-прежнему открыто жила с великим князем Сергеем. Помните у Толстого? Элен представилась новая еще в ее карьере задача – сохранить свою близость отношений с обоими, не оскорбив ни одного. То, что показалось бы трудным или даже невозможным для другой женщины, ни разу не заставило задуматься графиню Безухову. Матильда переплюнула Элен Безухову. Она сохранила обоих любовников. В 1900 году соревнование Кшесинской и Линьяни закончилось, когда обе балерины выступали в один вечер в двух коротких балетах Глазунова, поставленных Петипа. Условия были неравны. Линьяни получила роль Изабеллы в «Испытании Дамиса» и должна была танцевать в неудобном платье с длинной юбкой и в туфлях на каблуках. А у Кшесинской была роль Колоса в балете «Времена года», которую она исполняла в легкой короткой пачке золотистого цвета, которая ей очень шла. Критика наперебой толковала о том, как невыгодно смотрелась Линьяни на фоне легкого свободного танца Кшесинской. Матильда торжествовала победу. Контракт с Пьериной Линьяни в 1901 году не был возобновлен. Разумеется, современные почитатели Кшесинской и святого августейшего семейства утверждают, что к уходу Линьяни Матильда не имела никакого отношения. Та, мол, стала неважно танцевать. Видимо, из-за этого Линьяни взяли в Ласкало. Прощальный бенефис Линьяни состоялся 28 января 1901 года. Князь Волконский в эмиграции вспоминал, что в своем прощальном спектакле Линьяни выбрала давно не шедший балет Баедера. Но вот через два дня приходит Кшесинская и говорит, что Баедеру будет танцевать она. На Волконского опять надавили, и ему пришлось уговаривать Линьяни танцевать в бенефисе Камарго. Кшесинская вспоминала. «После ее, Линьяни, отъезда я получила роли в двух балетах – «Конек-горбунок» и «Камарго». Балет «Конек-горбунок» или «Царь-девица» в четырех актах и восьми картинах был основан на сказке Ершова. Музыку написал Лео Делип, а хореография принадлежала Сен-Леону. Это был очень впечатляющий спектакль со множеством эффектных танцев. Думаю, если бы его поставили сейчас, он бы снова пользовался успехом. Я давно мечтала в нем станцевать. Мое выступление в «Коньке-горбунке» критики отметили хвалебными отзывами. Мужские партии танцевали Ширяев и Стуколин. Замечу, что балет «Конек-горбунок» исполнялся и в советское время. Просто Кшесинская мало знала о СССР. Меня в 1958 году мама водила в Большой театр на «Конька-горбунка». Мы сидели в шестом ряду партера, и спектакль произвел на меня, третьеклассника, огромное впечатление. Но продолжу рассказ Кшесинской. В этот период ко мне стал проявлять большой интерес великий князь Владимир Александрович, отец Андрея. Он всегда хорошо относился ко мне, но в то время его любезность была особенно очевидной. После первого представления «Конька-горбунка» он пригласил меня с сестрой и подругой Рудковской на ужин в свой любимый ресторан. Рудковская ему очень нравилась, а ее польский акцент забавлял великого князя. Кроме нас он пригласил также великого князя Сергея Михайловича и барона Цеделера. Ужин удался. Все чувствовали себя непринужденно, так как обаятельный хозяин позаботился о своих гостях. Впоследствии такие ужины повторялись довольно часто. Иногда, когда великий князь решал устроить все неожиданно, он присылал ко мне в уборную записку с приглашением. Если же торжество было запланировано заранее, приглашение отправлялось домой. Великий князь стал ко мне приезжать. На Пасху он прислал мне огромный букет ландышей, имевший форму яйца, к которому было прикреплено драгоценное яйцо работы Фаберже. Увы, и тогда, да и сейчас многие утверждают, что 53-летний великий князь Владимир относился к Матильде не только как к любовнице своего сына. 15 апреля 1901 года Кшесинская должна была выступать в балете «Комарго», переданном ей после отъезда Линьяни. Этот балет в 3 актах и 5 картинах в стиле Людовика XV был поставлен Сен-Жоржем и Петипа. Линьяни танцевала русский танец в платье, сделанном по образцу костюма Екатерины Великой, хранящегося в Эрмитаже, с широкой юбкой с фижмами, приподнимавшими юбку по бокам. Кшесинская сочла фижмы неудобными и заявила директору императорских театров князю Волконскому, что не будет надевать фижмы. Перед самым началом спектакля к Кшесинской в уборную пришел начальник канцелярии императорских театров, барон Кусов, и от имени директора в последний раз приказал ей надеть фижмы. Кшесинская отказалась, а затем устроила истерику костюмерши, принесшей фижмы. «Вон, вон эту гадость! Не надену! Пусть меня штрафуют, пусть чего хотят делают, а фижмы не надену!» На сцену Кшесинская вышла без фижм. А на следующий день, приехав на репетицию, увидела на доске распоряжений дирекции приказ о наложении на нее небольшого денежного штрафа за самовольное изменение костюма, предназначенного для нее в балете «Комарго». Ничего необычного в этом поступке администрации не было. Так поступали и раньше. Что было бы, если бы каждый актер выходил на сцену, одетый по своему усмотрению? «Естественно, я не могла снести такого оскорбления», – вспоминает Матильда. «И мне не оставалось ничего другого, как обратиться к императору с просьбой, чтобы с меня сняли штраф таким же образом, как и наложили, то есть по распоряжению директора». На следующий день на том же месте, где висел приказ директора о наложении на меня штрафа, появился другой. Директор императорских театров приказывает снять штраф, наложенный на балерину Кшесинскую, за самовольное изменение костюма, предназначенного для нее в балете «Комарго». Тут балерине чуть-чуть отказала память. На самом деле, через 2 дня барон Фредерикс потребовал Волконского к себе и заявил: «Государь желает, чтобы штраф с Кшесинской был снят». Волконский подчинился, но обратился к царю с просьбой об отставке. Николай согласился, но попросил Волконского немного погодить с отставкой. Увы, у князя Рюриковича не хватило смелости настоять на своем, и в отставку он ушел лишь в июне 1901 года. В воспоминаниях Кшесинская утверждает, что история с фижмами была недоразумением. «Волконский стал жертвой досужих сплетников, моих врагов, которые распускали на мой счет всевозможные слухи». На самом деле Волконский был крайне обижен и в книге «Мои воспоминания», написанной в эмиграции, дал целую главу «Фижмы». Да и в других главах он тактично и деликатно, но с сарказмом описывает ряд других фокусов Матильды. Возникает естественный вопрос: к чему нам в 21 веке проявлять интерес к фижмам балерины, танцевавшей более века назад? Вот уж охота автору копаться в женском нижнем белье. Соглашусь, очень противно и мерзко. Но, увы, это было любимым занятием русских императоров. Еще Николай I решал, что из верхней одежды и нижнего белья могут взять с собой в Сибирь жены декабристов. И какая дикая азиатская сатрапия была при Николае I, такая она и осталась при Николае II. Так, во Франции за военный бунт могли казнить 5 или даже 50 офицеров, но никто не мог запретить женам ехать в места заточения мужей. А тем более ждать высочайшего разрешения, чтобы взять с собой горничную и не 3, а 5 ночных рубашек. Недаром Рюрикович потомок смоленских князей Петр Владимирович Долгоруков, назвал Романовых монгольско-немецкой династией Гальштейн-Готтарпов. А Лев Толстой сравнивал начало царствования Николая II с правлением Коканского хана. Павел I запретил ношение фраков и круглых шляп, а также танцевать вальс, а Николай II запретил танцевать танго. Кончили оба одинаково.